Кремлен Беседр, университетская больница, гериатрическое отделение. Господин или господа авторы, простите великодушно за дрожащий стариковский почерк, но никто из нас не умеет пользоваться той штуковиной, которую старшая медсестра любезно хотела предоставить в наше распоряжение. Так что я от руки пишу это письмо по поручению маленькой группы, нас пока 8, которая образовалась за эту неделю. Поскольку мы спим по ночам всего часок-другой, ох, старость не радость, то потихоньку привыкли дожидаться рассвета не в наших палатах, а в зале с телевизором, несмотря на протесты дежурных медсестер. 13 октября сего года мы невзначай наткнулись на самую первую серию телесериала «Сага». На следующий день и речи быть не могло, чтобы пропустить продолжение. Мы даже затеяли пропагандистскую работу в отделении, возбудив любопытство еще нескольких старичков. Так что сегодня у нас самый настоящий клуб, который каждую ночь ровно в 4 часа собирается перед экраном. Скоро мы привлечем на свою сторону весь гериатрический корпус, уж вы нам поверьте. Ваша сага намного оригинальнее всего, что мы обычно видим в это время, и даже в часы гораздо более массового просмотра. Уж вы нам поверьте, мы, зрители, очень придирчивые. Эти новые американские сериалы – сплошной выпендреж. Ничего, кроме музыки, которая режет уши, да банальной интриги. Мы не против малой дозы насилия, но пусть там будет от него хоть какой-то прок, черт побери. Ну да, конечно. Остаются еще мускулистые молодые люди и аппетитные девушки, которые радуют глаз. Да только стоит нам размечтаться минуток на 5, хандрим потом весь оставшийся день. Что касается европейских сериалов, то у меня впечатление, что они предназначены для детей. Надо быть слишком наивным, чтобы заинтересоваться всеми этими ханжескими историями, которые никогда не осмеливаются свернуть с натоптанной тропинки. Как не похожа на них ваша сага. Все в ней происходит не так, как ожидаешь. Герои – люди привлекательные, но очень непростые. Истории то закручиваются, то раскручиваются, не снижая при этом напряжения. И стоит только послышаться этому отрывку из Баха, нами овладевают какие-то странные чары. Самому мне очень нравится изобретатель, который уже не знает, что бы такое выдумать ради спасения человечества. И еще мне очень нравится все, что происходит между Мари и Уолтером. Надеюсь, что они в конце концов признаются в своей страсти. Правда, опасаюсь тайного воздыхателя. В любом случае, мы вам верны, и такими и останемся. И мы часто о вас думаем, ведь вы в каком-то смысле наши последние спутники. А тот отрезок пути, что нам остался, порой бывает так трудно преодолеть, особенно ночью. Мы, конечно, напишем письмо и актерам саги, которые вполне достойны того, чтобы их подбодрили. Но в первую очередь хотим поблагодарить вас, авторов саги. Продолжайте, хотя бы ради нас. Клуб восьмерых с этажа Б1, стариковский корпус. Мы получили его сегодня утром, то есть через 10 дней после отправки. Целую неделю оно провалялось среди прочей почты Сигюре, пока секретарша, добрая душа, не переправила его сюда. Матильда прочла его вслух. Мы для вида ухмыльнулись, но на самом деле все четверо были слишком тронуты, чтобы высказать то, что чувствовали на самом деле. Это единственный отклик на наш сериал. 12 показанных серий и никакой реакции. Ни от журналистов, ни от руководства канала, ни даже от нашего собственного окружения. Мы не слишком-то и надеялись. Наверняка это признак того, что все хорошо и что сага прекрасно исполняет предписанную ей роль. Как можно незаметнее закрыть квоту. Сигюре тоже нечего сказать. Он ждет продолжения. 56 серий, предусмотренных нашим договором. И тогда канал удержится на плаву. На большее нам надеяться нечего. Все хорошо. Луи пришпилил письмо старичков на стенку рядом с кофейным автоматом. 16-ю серию показывали сегодня ночью, а я забыл поставить видеомагнитофон на запись. Днем накатал 2 последних эпизода 28-й серии. К тому времени, как она попадет на экран, мы закончим уже 3/4 всего сериала. Главное не терять времени. Продолжать делать то, что нам нравится, но как можно быстрее. Бессмысленно ломать голову, туда или не туда движется наша сага. У нас ведь на борту 4 безумных капитана, и каждый хватается за штурвал, когда ему вздумается. Прости нас, Боже, ибо не ведаем, что творим. Иногда у меня возникает впечатление, что мы пишем автоматически, как Дали или Бунюэль. Выдаем все, что в голову взбредет, и тут же бросаем, стоит остальным это отвергнуть, даже не объясняя причин. Озорничаем, словно дети, которым взрослые ничего не запрещают, все дальше и дальше заходя за рамки приличий, и некому шлепнуть нас по рукам. Мы выдумали один персонаж, который нас очень забавляет, дальнего родственника Калаханов, свалившегося на них прямо с какого-то крошечного островка в Тихом океане. Зовут его Мордыхай. Он невообразимый богач и страшный самодур. Его несметное состояние служит то добродетели, то пороку, без всякой видимой логики. Исходя из принципа, что всякая вещь или существо имеют свою цену, он выносит им приговор, хлопая чековой книжкой. А поскольку деньги и безумие прекрасно ладят друг с другом, Мордехай может с редким удовольствием изводить ни в чем не повинного человека, а может облагодетельствовать подлеца. Или наоборот. Дарит билет в Диснейленд, прикованный к постели старухи. Навязывает Бабурской галерее ретроспективную выставку какого-нибудь уличного мазилы с площади Тертр. Или, увлекшись вдруг женщиной-министром, готов купить за $1 миллион ее фото в обнаженном виде. И ведь находит. Устраивает скупые благотворительные вечера, чтобы унизить одновременно и сливки общества, и Красный Крест. В целом написано крайне цинично или свежо. Это как посмотреть. Сигюре никак не отреагировал. И ни одна цензурная инстанция тоже. Даже удовольствие от таких выходок пропадает. Похоже, мы и творцы, и единственные зрители саги. Удручающая роскошь. Весь день Матильда курит свои длинные и тонкие сигарилис, что делает ее похожей на Матухари, которой все безразлично. Ежедневно меняется в лице и говорит о сексе так, как другие говорят об информатике. Она была бы совершенством, если бы не читала скандальную прессу. Ей известно все о развлечениях звезд, о похождениях принцесс и о затяжных болезнях великих мира сего. Иногда она вырезает фотографии и наклеивает их в толстенный гроссбух, который запирает в ящик стола. А когда ее спрашивают, над чем это она там мудрит, отвечает, что это ее сокровенный сад, а мы, дескать, слишком любопытны. Больше никаких сомнений. Матильда – профессиональная простушка, которая из собственной наивности сделала себе ремесло. Жером разжился, наконец, деньжатами, и они ему явно к лицу. Интересно, что за типом он станет с $4 миллионами? Он даже хотел было избавить нас от Тристана, но Луи прямо взбунтовался, и речи быть не может, чтобы лишиться его потрясающе живой памяти. Мол, этот мальчик – настоящая библиотека ситуаций, садок концептуальных персонажей, фараонова сокровищница сюжетных ходов. Тристан и впрямь не раз находил для нас выход из положения. Бывает, мы сразу обращаемся к нему по поводу конкретных случаев. Достаточно дать ему всего несколько наводок, чтобы немедленно включились его способности к синтезу. Речь ни в коем случае не идет о воображении или каком-то творческом процессе. Дар Тристана – это скорее сопоставительный энциклопедизм. Короче, мы его оставили и относимся к нему как к своему. Наша семья увеличилась еще на 2 человек. Это Лина, хозяйка Примы, и Уильям, монтажер. Лина – охотница за головами, ростом 1.5 метра, которая выслеживает персонажей, выдумывает актеров и устраивает облавы на еще не примелькавшиеся лица, столь вожделенные для режиссеров. Ввиду постоянного обновления афиши, сага занимает у нее не больше 10 минут работы в неделю. Если она согласилась ею заняться, то не ради жалких грошей, которые посулил ей Сигюре, а потому что прониклась симпатией к братьям Дюрьец. Мы заглядываем к ней, когда в сериале появляется новое лицо. Я, чтобы поздравить с удачным выбором, Луи посетовать, что она не слишком себя утруждала. Над нашей головой невообразимое хозяйство Уильяма. Он занимается монтажом и всякими трюками для канала. Просто помешан на своем сверхсовременном оборудовании, а техники его почитают за Гудини видеомонтажа. Монтировать сагу для него – оттяжка, как он сам говорит. Все бы хорошо, если бы Сигюре не раздражал нас все больше и больше. Туманно ссылаясь на планирование и затраты, он заставляет нас менять целые сцены, чаще всего в самую последнюю минуту. У этого человека в руке не пульт, а калькулятор. Невозможно понять объективные причины его требований. Порой они не зависят от его воли, как вчера, когда один актер бросил сагу без предупреждения ради какой-то рекламы, где за один съемочный день платят в 20 раз больше. Со студии пришел факс: «Заткните чем-нибудь 10 минут, требуется к завтрашнему утру». 10 минут? Да ведь уже 9 вечера. Домой хочу. С меня хватит. Жером. Измученный Жером заявил, что Сигюре от него получит самые дешевые в мире 10 минут. И мы все как трусы его бросили. Сегодня я заявился первым, любопытствуя узнать, как выпутался Жером. Братья Дюрьец еще дрыхнут. Рядом с факсом замечаю 2 листка. Сцена 27. Окно, павильон, ночь. Мари и Уолтер в проеме открытого окна. В течение всей сцены они стоят к зрителю спиной, глядя наружу. Крупный план. И комната, и то, что они видят в ночи, остается за кадром. «Спасибо, что привезли меня в Нью-Йорк. Очень мило с вашей стороны», — говорит Мари. «А, пустяки». «Могла ли я мечтать, что проведу ночь в самых роскошных апартаментах Уолдорф-Астории?» Мари заглядывает на мгновение в комнату. Этот отель недостоин вас, Мари. Он тычет пальцем в небо. Полюбуйтесь лучше на нечто похожее на великолепное северное сияние. Вот это зрелище вам под стать. Мари кладет голову на плечо Уолтеру и говорит: «Какая красота! Какие невероятные краски! Словно сам Бог решил явить нам свой гений живописца». «Точно. Словно сам Деконинг расписал небесный свод. Потрясающая арабеска. Вон там, вокруг Большой Медведицы». «Однако что это там? Смотрите, падающая звезда?» «Метеорит. Сейчас грохнется прямо перед нами, в самый центр Нью-Йорка». «Летит вон на тот небоскреб». «Вот-вот, врежется прямиком в Empire State». «Нет!» Слышен взрыв. Чудовищная вспышка. Мари и Уолтер оборачиваются на мгновение, закрыв глаза руками. Потом опять выглядывают в окно. «Над Манхэттеном еще полыхает пламя». «Вся Уолл-стрит в крови и огне». «Смотрите, из-за метеорита Боинг сбился с курса, несется прямо на Статую Свободы». «Ах, снес ей голову». «Рухнул на город, протаранив сотни небоскребов. Жуть». «А вдалеке еще виден праздничный фейерверк над Кони-Айлендом». «Добро пожаловать в Нью-Йорк, Мари». Они целуются.